Глава 19. Десятое письмо Ким Равенель к матери было написано в очень решительном тоне. Попало оно к магнолии в мае, когда цветок хлопка давал представление в Лулу на Миссисипи. С того места, где причалил плавучий театр, ничего похожего на город не было видно. Лулу на Миссисипи был сырым, грязным местечком, воздух которого буквально серел от мух. Негры спасались от жары в тени своих хижин. Большие белые цветы, сверкавшие в темно-зеленых ветвях, наполняли воздух волшебным ароматом, а пурпурные высовывали прохожим свои желтые языки. Магнолия сидела на нижней палубе, устроенной наподобие веранды, наполовину в тени, наполовину на солнце, и наслаждалась влажным зноем. Маленькие черточки, появившиеся в Нью-Йорке около ее глаз и рта, исчезли под благотворным влиянием южного воздуха. И она снова приобрела утраченное было сходство с прелестным белым цветком, название которого носила. Снова стала, хотя лепестки ее поникли и поблекли, прежней магнолией. Приведя в порядок свою комнату, Элли появилась на палубе. Она была в легком утреннем нежно-розовом капоте из легкой бумажной ткани и в шелковом с кружевами чепце. Морщинистая старушка производила в этом виде странное комическое впечатление. «Удивительно, как вы можете сидеть на таком солнцепеке? Вы рискуете получить солнечный удар. Что вы, ящерица или кошка? Смотрите, заболеете!» Оторвавшись от письма, которое она читала, магнолия лениво потянулась. «Я люблю жару!» Старчески зоркие глаза Элли Чиплей скользнули по написанному на машинке письму. «Опять от дочери?» «Да». «Ну и часто же она пишет вам. Ведь вы получаете по письму чуть ли не на каждой пристани. Вчера еще мы с Клайдом удивлялись этому. О чем это она может писать так часто?» Магнолия знала, что письма Ким вызывают большое волнение в труппе плавучего театра. Каким-то непонятным образом по цветку хлопка распространился слух о том, что между матерью и дочерью разгорелся письменный спор. Все понимали, что от исхода этого спора зависит будущее плавучего театра. Бывшая инженю говорила деланно равнодушным тоном, который звучал настолько фальшиво, что у каждого постороннего наблюдателя, без сомнения, сложилось бы весьма невысокое мнение о ее артистических способностях. «Что она пишет, а? Интересно бы узнать столичные новости!» Магнолия взглянула на письмо. «По-видимому, Ким рассчитывает приехать ко мне. В июне. С мужем». Ленты на чепце Элли задрожали. Маленькие увядшие сухие ручки, красотой которых она до сих пор гордилась, задрожали. «Не может быть! Вот хорошо-то!» Выразив таким образом восторг, которого она не ощущала, Элли мелкими шажками засеменила в актерскую комнату. Магнолия снова взялась за письмо. Ким терпеть не могла писать писем. То обстоятельство, что она написала их такое количество за один месяц, свидетельствовало о ее большой душевной тревоге. «Нолли, любимая моя, ты совсем спятила. Как ты можешь оставаться там, в этих жарких и сырых местах, где каждую минуту можно схватить малярию? Сезон кончается у меня 1 июня. В сентябре мы собираемся в Бостон, Филадельфию и Чикаго. По контракту я не обязана ехать в турне. Крикер предложил мне увеличить жалование и участие в доходах. Но ты знаешь, как я ненавижу эти поездки. К тому же мне не хочется расставаться с Энди. Ему не хватает тебя, так же, как мне и Кену. Если бы он умел говорить, то, несомненно, потребовал бы, чтобы к нему вернулась его бабушка. Если ты не приедешь в Нью-Йорк к 3 июня, я сама приеду за тобой. Мы с Кеном собираемся отплыть в Европу на теплоходе «Олимпик» 10 июня. В Лондоне идет пьеса, которую Кригер хочет ставить в Нью-Йорке специально для меня. Нужно ее посмотреть. Мы побываем в Париже, Вене и Будапеште. Вернемся 1 августа. Как ты предпочитаешь, поехать с нами или остаться на даче с Энди? Джанет Фрейд обещает заняться твоими делами, если ты еще не покончила с ними. Ведь так просто сдать в аренду старое корыто и с первым же поездом прикатить в Нью-Йорк. По письмам твоим вижу, что в первых числах июня твой театр будет в Лазаре на Миссисипи. Фрейд говорит, что этот Лазар в 20 милях от железной дороги. Какой ужас! Будь благоразумна, Нолли. Возвращайся домой, Ким. Рука, державшая письмо, тихо опустилась на колени. Полулежа в низком кресле, Магнолия смотрела сквозь полуопущенные ресницы на вздувшуюся, волнующуюся реку, стремительно мчавшую в океан свои желтые волны. На высоком глинистом берегу раскинулось жалкое маленькое селение, ярко освещенное жаркими лучами полуденного солнца. По дороге, тянувшейся вдоль берега, медленно ехала запряженная мулами полуразвалившаяся повозка. Сидевший в ней негр держал в руках веревочные вожжи и мерно покачивался. Из кухни плавучего театра доносился громкий смех. Внезапно его заглушили звуки рояля, трубы, рожка и цимбал. Это оркестр приступил к репетиции. Зной, музыка, смех, скрип колес на дороге. Магнолия Равинель перебирала в памяти последние 25 лет своей жизни. В сущности, могло бы быть гораздо хуже. Она ведь ничего не решала, ничего не обдумывала. Она действовала вслепую, и все как-то обходилось. Ким совсем другая. Она вдумчивая и очень рассудительная. Из тихого пансиона при монастыре Святой Агаты она вышла уже вполне сложившимся человеком. Я хочу быть актрисой. О, нет, Ким, не надо, но Ким во всем и всегда умела настоять на своем. Она была умна, предусмотрительна, осторожна. «Ты не похожа на актрису», — утверждала Магнолия. «Какие глупости!» В течение 5 лет Ким играла в маленьких театрах Чикаго, главным образом в музыкальных комедиях. Через 5 лет ей стало ясно, что она ничего не понимает в сценическом искусстве. Она решила поступить в Национальную драматическую школу Нью-Йорка и начать все сначала. Сценическая же деятельность Магнолии подходила к концу. Несмотря на свои годы, она все еще была очаровательна и могла привлекать внимание публики. Но ей трудно было тянуться за молодежью и приноравливаться к новым веяниям. Желание Ким поступить в драматическую школу показалось ей до смешного нелепым, несмотря на то, что Ким пространно объяснила, чего она ждет от школы. В конце концов, Магнолия уступила и сняла небольшую квартиру в Нью-Йорке. Ким работала много, с увлечением. Фехтование, гимнастика, ритмика, пение, постановка голоса, французский язык. «Разве ты хочешь стать акробаткой, певицей или танцовщицей? Не понимаю, зачем вас учат всему этому? Ну и отстала же ты, дорогая Нолли. Знаешь что, переходи к нам в школу. Тогда ты сама поймешь, зачем учат всему этому». Танцкласс. Большой, светлый, пустой зал. Фонограф. 10 учениц. Голые ноги, все босиком. Ученицы выстроились по кругу на расстоянии 5 шагов друг от друга и, стоя на одной ноге, покачивались, размахивая другой в воздухе. Упражнение выполнялось 10 минут. Со стороны казалось, что нет ничего проще. Придя домой, Магнолия попыталась проделать то же самое, но вынуждена была отказаться от своей попытки. Вытянуть ногу, прямой корпус, еще прямей. Некоторые движения были очень трудны. Ученицы слепо исполняли, на первый взгляд, бессмысленные приказания преподавательницы. «Вы спускаетесь в долину. Вы пробираетесь в тумане. Смотрите же на солнце! О, как оно прекрасно!» Постановка голоса. Преподаватель, дама в большой шляпе, вся обвешанная модными побрякушками, напоминала председательницу женского клуба на каком-нибудь предвыборном собрании. Слушая, как она говорит, Магнолия думала, что нисколько бы не удивилась, если бы эта преподавательница вынула из горла свою голосовую машинку и показала ее ученикам. Голос ее был воистину произведением искусства. Каждое слово она произносила отчетливо и, несомненно, с большим изяществом. Сегодня мы займемся звуковыми упражнениями. Звук «Б». Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Боб бил по барабану. Звук «Т». Ты что-то тепло закутался. Звук «Д». Дядя сделал дело. Звук «Н». Ни одна из невинных монахинь не понравилась Иннокентию. Хором и в одиночку ученики подолгу твердили все те же глупости о Бобе, дяде и невинных монахинях. Упражнение голосовых связок. Несколько бессмысленных слов, повторенных нараспев. «Еще раз, мисс Равенель, так, теперь лучше». Четкость произношения. «Мистер Кэрролл, прошу вас». Мистер Кэрролл встает. «Царица воцарится, девица веселится, синица умчится, белица винится». «Мисс Роджерс, ваше Эл». У мисс Роджерс такое мрачное лицо, как если бы она играла леди Макбет. «Лилия, колокол, локал, молоко, лилей, лиловый, мольбы». «О, Маджеска, Дуза, Рошель, миссис Сиддон, Сара Бернар, неужели таким путем можно добиться чего-нибудь?» «Подожди, увидишь», — спокойно говорила Ким. «Танцы, пение, фехтование, постановка голоса французский. Час, два, три». Магнолия ждала и, в конце концов, увидела. Ким не пришлось идти по той кремнистой дороге, полной опасностей и соблазнов, которая, как принято думать, является единственной для молодой и красивой девушки, желающей поступить на сцену. Она сразу завоевала себе положение. Получив роль дочери светской женщины в пьесе Форда Солтера, она провела ее так блестяще, что затмила известную актрису, игравшую роль матери. Игра ее была яркой, современной, изящной и убедительной. Свежесть сочеталась в ней со зрелостью. Ким была умна, красива, способна, здорова, чутка и обладала редкой трудоспособностью. И она была одной из первых в плеяде умных, красивых, даровитых, здоровых, чутких и обладавших поразительной трудоспособностью актрис нашего времени. В ней, как и в них, не было и намека на гений, величие и вдохновение. Театральные критики новейшей формации, которые не видели прежних гениальных актеров в них расцвета и еще не дождались расцвета талантов нарождающихся, приходили в восторг от игры Ким, принимая ее талант, ум, трудоспособность и честолюбие за нечто более крупное. Эти критики имели обыкновение сравнивать с Дузы каждую молодую актрису, которая обладала сценическим чутьем, могла в течение трех актов не сбавить тона, прилично говорила по-английски, умела ходить по сцене и непринужденно сесть в кресло. Через пять лет после того, как Ким окончила национальную театральную школу, современные Элеонор и Дузы насчитывались дюжинами, а Сара и Бернар появлялись на сценах Бродвея несколько раз в сезон. «Блестящий спектакль!» — возмущенно повторяла однажды Магнолия, возвращаясь с Ким после первого представления пьесы, в которой дебютировала одна из подруг Ким. «Но ведь не было игры! Все, что она говорила, и все, что она делала, было совершенно правильно. А между тем я оставалась так же равнодушна, как если бы слушала бой часов. Когда я иду в театр, мне надо, чтобы пьесы и актеры увлекали меня. В прежние времена актеры, может быть, и не знали, что такое темп и ритм, но в зрительном зале мужчины плакали, а женщины падали в обморок. Послушай, Нолли, дорогая, артистка твоего времени не продержалась бы в наших театрах и несколько дней. Нам постоянно ставят в пример Клару Моррис, миссис Сиддонс, Маджеску и Сару Бернар. Если бы эти милые сентиментальные старушки вздумали выступить сейчас на сцене, и какой-нибудь добрый гений вернул бы им молодость, современная публика все-таки пришла бы в ужас от них. Актеры новой школы посещали шикарные кафе, потягивали коктейли, ходили по художественным выставкам, позировали для портретов, никогда не проводили ночей в клубах, не употребляли румян и белил, иначе как на сцене, не помещали своих имен в книге телефонных абонентов Нью-Йорка, носили ботинки на низких каблуках и шерстяные чулки и любили симфонические концерты. Их частная жизнь лишена была романтики и блеска. Игра их была ясной и добросовестной, продуманной. Темп, тон, настроение, характер — все было точно, как чертеж. И современный зритель мог не опасаться, что у него пульс участится. Брак Ким с Кеннетом Камероном был удачным и счастливым. Отдельные спальни, прелестные бархатные пеньюары с отделкой из венецианских кружев. Отношения между мужем и женой прекрасные. Ничто не омрачало их супружеской жизни, построенной на принципе абсолютной личной свободы. Магнолия часто удивлялась супругам, но избегала высказывать свое мнение. Ведь ее собственный брак отнюдь не являлся образцом, достойным подражания. И все-таки, наблюдая жизнь Ким, такую спокойную и безупречную, она часто думала о том, что чего-то не хватает ее дочери. Неужели она сама не чувствует этого? Неужели жизнь с любимым человеком, как и всякая жизнь, не становится скучной, пресной и пустой, когда она так размерена, так упорядочена? Неужели брак и жизнь не становятся прекраснее, богаче, ярче от смешения в них низкого и высокого, грязи и звездного света, земли и цветов, любви и ненависти, слез и смеха, красоты и уродства? Кен был всегда вежлив, нежен, предупредителен по отношению к Ким. Ким была всегда вежлива, нежна, предупредительна по отношению к Кену. «Свободна ли ты в следующий четверг, дорогая? У Пайнов соберется очень интересное общество. Нет? Очень жаль». Нежный и безразличный голос. Такие голоса часто приходится слышать в кафе, на премьерах, в антикварных магазинах на Мэдисон-авеню, где изящные молодые люди продают старинный фарфор, картины и бронзу. Нет, в Ким нет ничего от Миссисипи. Ким похожа на реку Иллинойс, которую так не любила в детстве Магнолия. Среди приветливых, ровных, зеленых берегов жизнь Ким течет спокойно и безбурно. «Да что с вами, Магнолия Хоукс? Вы все еще сидите на том же месте? Уже больше трех. Скоро обед», — сказала появившаяся Элли Чиплей. «Сидит на самом солнце. Вы гораздо больше нуждаетесь в уходе, чем ваша покойная мать». Элли была права. Ночью Магнолия страдала от жестокой головной боли. Ким и Кен приехали неожиданно 2 июня. Пристань зашаталась под тяжестью чудовищного форда, которым управлял статный негр в костюме цвета хаки. Ким была измучена, но весела. «Он говорит, что ездил на этой машине во Францию в 17-м году. Охотно верю. Ручки, дверцы, стенки, сиденья так гремели и болтались из стороны в сторону, что мне все время приходилось их придерживать. Нолли, дорогая моя, как ты могла выдержать столько времени в этой дыре? Кен, милый, прими аспирину и полежи немного». У Кена страшно разболелась голова. «Мы едем обратно 10-часовым. и ради самого неба, Нолла!» Начался разговор. Из-за этого разговора обед на цветке хлопка, обычно подаваемый в 4 часа, состоялся только в 5. Втроем они сидели в прохладной комнате с белыми покрывалами на постели и кисейными занавесками. Вернее, сидели Магнолия и Ким, а Кен лежал на кровати, весь пожелтевший от жары и мигрени. А на кухне, на сцене, в маленьких комнатах с окнами на реку, на палубе, в классе, актеры и служащие плавучего театра «Цветок хлопка» тосковали и ждали. Играли в карты и ждали, шили, читали, говорили и ждали. «Не может быть, чтобы ты серьезно думала об этом, Нолли, плавать вверх и вниз по этим грязным ужасным рекам, да еще в такую жару. Ты могла бы жить на даче с Энди или поехать в Лондон со мной и Кеном. Кен, скажи же ей, чтобы она ехала с нами. Ну, а если тебе это больше улыбается, можешь ехать в Нью-Йорк, в нашу просторную и уютную квартиру, где никогда не бывает такой духоты». Магнолия подошла к ней. «Слушай, Ким, я люблю все это. Люблю реки. Люблю прибрежных жителей. Люблю плавучий театр. Всю эту жизнь люблю. Почему, сама не знаю. Должно быть, это врожденное. Я думаю, все это от твоего дедушки. Но ты его не помнишь. Теперь поговорим о другом. Вы сегодня же уезжаете. Мне нужно сказать вам кое-что. В Фивах после похорон мамы у меня был разговор с нотариусом и банкиром. Твоя бабушка оставила большое состояние. Конечно, я была уверена, что ей удалось скопить несколько тысяч долларов. Оказывается, доходы от плавучего театра за последние 25 лет были так велики, что наследство исчисляется в 500 000. Эти 500 000 я дарю тебе, Ким и Кену. Само собой, разумеется, отказ. Горячие протесты, уговоры, колебания, согласие, благодарность. Все еще бледный, Кен встал с постели. Ким ударилась в лирику. 500 000. Мама, Кен! Это значит, что я могу играть где и как мне угодно. Это значит, что Кен может писать. Боже мой, а ведь при желании мы можем открыть собственный театр в Нью-Йорке. Я сыграю, наконец, те роли, которые так давно привлекали меня. Ибсен, Гауптман, Верфель, Шницлер, Мольер, Чехов и даже Шекспир. Мы назовем наш театр американским театром. Правда, Кен? «Американский театр», — задумчиво повторила Магнолия и улыбнулась. «Американский театр». Ей было ясно, что никто, кроме нее, не понял, какая ирония звучит в этих словах. Раздался громкий протяжный звонок к обеду. Ким и Кен делали вид, что не замечают жары, мух и талого неаппетитного масла. Они перезнакомились со всеми, начиная от повара и кончая капитаном, начиная от инженю и кончая барабанщиком. «Это великая честь для нас, мисс Равенель, то есть миссис Камерон, ведь мы так много о вас слыхали». После обеда Ким и Кен осмотрели весь плавучий театр. Кен все еще чувствовал себя неважно, но восхищение его театром было так велико, что даже он стал экспансивен. «Смотри, Ким, ведь это просто замечательно. Знаешь, мы непременно должны остаться на представлении. Нет, кто бы мог подумать? Эти уборные, которые в то же время играют роль жилых комнат, черт возьми!» Элли Чипли гримировалась в своей уборной, помещавшейся над самой сценой. Она должна была играть в этот вечер в дочери плантатора роль важной дамы в черном платье и кружевном чепце. Высоких гостей она приняла довольно сдержанно, явно давая им понять, что она не нуждается в их покровительстве. Наклонившись к зеркалу, Элли внимательно изучала свое морщинистое лицо. И что она может находить в себе хорошего? С удивлением думала Ким. Мама рассказывала мне, что вы играли когда-то Джульетту. Элли Чипли энергично кивнула головой. Да, сударыня, я играла Джульетту. Весь Запад знал меня. Неужели вы думали, что я всю мою жизнь прозябала в плавучих театрах? Играть Джульетту в юности — редкая удача. Большей частью актрисы добиваются этой чести годам к 50. Скажите, дорогая мисс Лавери. Ким твердо решила смягчить сердце этой старой куклы и была поэтому изысканно вежлива. Скажите, кто был вашим Ромео? Но тут судьба посмеялась над Элли Чиплей, Ленорой Лавери, и над вежливостью Ким, и над сценой. Элли задумчиво провела пуховкой по щекам, прищурила свои старые глаза, скривила поблекший рот, погрузилась в раздумье и, наконец, покачала головой. «Мой Ромео? Позвольте-ка, я не помню, кто был мой Ромео». Наступил момент отъезда. «О, Нолли, дорогая, 500 000! Нет, мама, очень страшно оставлять тебя в этом забытом богом и людьми местечке. Мухи, негры, грязь и эта ужасная желтая река, которую ты любишь больше, чем меня. Стой на верхней палубе, мамочка, чтобы мы могли видеть тебя как можно дольше». В плавучем театре стали зажигать лампы. На берегу, как всегда, собралась толпа зевак. Наступали сумерки. На пристани, на крутом берегу, на дороге всюду виднелись негры, фермеры, рабочие, горожане. Любопытство и жажда развлечений толкали их к цветку хлопка. Где-то зазвучала песня, раздался громкий топот шагов по деревянным сходням. Тихонько зазвенело банджо. До железнодорожной станции Ким и Кен ехали на этот раз не в автомобиле, а в прекрасной карете, которая принадлежала Портини энд Хоукс, а от нее перешла по наследству к Магнолии. «Мама, дорогая моя, ты ведь приедешь к нам в Нью-Йорк, как только у тебя закончится сезон, не правда ли? В октябре или ноябре, да? Ты обещаешь? Ты приедешь?» Ким расплакалась. «О, Кен, я не могу расстаться с нею», — сказала она сквозь слезы. «Ей будет хорошо здесь, дорогая. Посмотри на нее. Что за молодец!» На верхней палубе плавучего театра «Цветок хлопка» стояла магнолия Равенель. Изящный силуэт ее четко вырисовывался на фоне догоравшего заката. Она как будто выросла. Неистощимая сила чувствовалась в ней. На губах ее играла улыбка, но выражение глаз было суровым и решительным. Она пристально, не мигая, смотрела на залитую солнцем воду. Правая рука была поднята в знак прощального приветствия. «Она великолепна, Кен!» — воскликнула Ким, заливаясь слезами. «Какая неукротимая мощь! Миссисипи и мама! Родные сестры!» Крутой поворот, маленькая роща, река, плавучий театр, стройная величавая фигура на палубе — все осталось позади.